Ручей. Пастух у ручейка пел жалобно в тоске свою беду и свой урон невозвратимый. Ягненок у него любимый недавно утонул в реке. Услыша пастуха, ручей журчит сердито: «Река несытая, что если б дно твое так было, как мое, для всех и ясно, и открыто, и всякий видел бы на тинистом сём дне все жертвы, кои ты столь алчно поглотила. Я, чай бы, со стыда ты землю сквозь прорыла и в темных пропастях себя сокрыла. Мне кажется, когда бы мне дала судьба обильные столь воды, я украшением став природы, не сделал курице бы зла. Как осторожно бы вода моя текла и мимо хижинки, и каждого кусточка. Благословляли бы меня лишь берега, и я бы освежал долины и луга, но с них бы не унес листочка. Ну, словом, делая путем моим добро, не приключа нигде ни бед, ни горя, вода моя до самого бы моря так докатилась чиста, как серебро». Так говорил ручей, так думал в самом деле. И что ж, не минуло недели, как туча ливная над ближнюю горой рассеялась. Богатством вод ручей сравнялся вдруг с рекой. Но ах, куда в ручье смиренность делась? Ручей с берегов бьет мутной водой, кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы, столетние валяет дубы, лишь трески слышны вдалеке. И самый тот пастух, за коего реке пенял недавно он таким кудрявым складом, погиб со всем своим в нем стадом, а хижины его пропали и следы. Так много ручейков текут так смирно, гладко, и так журчат для сердца сладко, лишь только от того, что мало в них воды.